Глава 20. Бессмертные не сдаются, просто не умеют. Не привили им такой навык их коварные воспитатели. Победить бессмертного можно лишь одним способом – лишив его жизни. Кому-кому, а уж магистру ордена эта простая истина должна была быть известна. Собственно, Медина и не оспаривал тот факт, что тело Семена следует уничтожить как можно скорее, чтобы отправить сознание взбунтовавшегося бессмертного на перевоплощение. Увы, даже высший разум не безупречен. За века безраздельного правления целой реальностью Медина так привык потакать своим желаниям, что начал воспринимать их исполнение как данность. А желание словить кайф от пользования молодым и здоровым телом бессмертного было столь страстным, что магистр не нашел в себе сил ему сопротивляться. Дело в том, что во время вирусной атаки, устроенной мятежным вирусологом, он совершил фатальную ошибку и вместе с патогеном сгоряча уничтожил заодно молодильные вирусы в теле своего носителя. К тому времени Медина уже настолько привык к существованию в неподверженном старению теле, что когда носитель начал стремительно стареть, это привело ее в полное замешательство. Впрочем, в нормальной обстановке замена носителя не стала бы проблемой. Но тут в дело вмешалась судьба. Странное осложнение начало буквально выкашивать ряды орденских братьев, а заодно и остальных жителей городов, находившихся под властью ордена. Симптомы осложнения были слишком заметными, чтобы магистр мог позволить себе риск вселиться в зараженное тело. Вот и пришлось ему использовать старого носителя за неимением альтернативы. К тому моменту, когда Семен явился в орден, ситуация с носителем уже перешла в стадию критической. Медине приходилось тратить уйму энергии только на то, чтобы поддерживать жизнь в этом дряхлом, немощном теле. Но хуже всего были репутационные риски, с которыми ему пришлось столкнуться из-за жалкого вида трясущегося бедолаги, который уже давно превратился просто в марионетку. Неудивительно, что Медина с таким энтузиазмом ухватился за возможность обменять его на молодого здорового мужика, что даже не посчитал нужным устроить проверку личности будущего носителя. После вынужденной отсидки в этой древней развалине свой новый дом Медина воспринял как райское наслаждение, тем более что тело Семена, помимо молодости и отменного здоровья, обладало еще массой дополнительных бонусов в виде работающих на уровне рефлексов очень специфических способностей. Эти способности даже не было нужды осваивать, они сами включались по мере надобности и снова засыпали, когда в них отпадала нужда. В общем, Медина не стал торопиться с уничтожением своего нового носителя. В конце концов, запертый в карцере бессмертный, по его мнению, не представлял никакой угрозы, да и новых кандидатов на роль носителя что-то было пока не видать. Раньше Медина даже не задумывался о том, насколько совершенным было то оружие, которое создал орден в лице бессмертных. Только поселившись в теле одного из них, он осознал, что магистры, по сути, создали новый тип человека. Бессмертные оставались людьми лишь ментально. Их тела и их психика принадлежали уже иной расе. Эта своеобразная селекция, как ни удивительно, основывалась на нравственности. Все эти парни проходили жесткий отбор. И критерием этого отбора было стремление служить и защищать. Только совершенно бескорыстные представители человечества имели шанс стать бессмертными. И эту нравственную элиту орден превратил в элитарных убийц. Какова ирония? Наверное, Семен очень сильно удивился бы, узнай он о том, какие мысли вызвало у подселенца пребывание в его теле. Впрочем, запертому в ничто сознанию бессмертного все эти отвлеченные рассуждения, скорее всего, были до лампочки. Сейчас его ум работал лишь в одном направлении – поиске выхода из тюрьмы. Задавив приступ паники и взяв под контроль свои эмоции, Семен принялся отвлеченно и хладнокровно анализировать ситуацию. Наверное, в конце концов, этот анализ привел бы пленника в собственном теле к неутешительному выводу, что тягаться с могущественным, практически божественным разумом у него кишка тонка, если бы не один нюанс. Собственно, подсказку ему подтолкнула та самая его истеричная реакция на пленение. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Весьма специфическая ответка на энергетический удар, который Семен в порыве отчаяния обрушил на стенки своей тюрьмы, вернее, ее полное отсутствие, зародила в его уме пока смутную, но весьма многообещающую идею. Нет, пожалуй, даже не идею, а лишь ощущение того, что в этом что-то есть. Реакция тюремщика на атаку пленника чем-то напоминала борьбу дзюдо, когда вместо того, чтобы сопротивляться удару противника, дзюдоист как бы к нему присоединяется, оборачивая силу удара против нападающего. Само по себе это наблюдение не давало ответа на вопрос, как освободиться, но оно совершенно точно содержало в себе подсказку. Вот только Семен никак не мог эту подсказку уловить. Помучившись над разгадкой некоторое время, он осознал, что решить задачку в лоб не получится, и нужно предоставить подсознанию шанс самому вытолкнуть нужную мысль на поверхность. Из своего предыдущего опыта Бессмертный знал, что наилучшим способом работы с подсознанием является состояние транса, которое вдобавок откроет канал для набора энергии. Потратив на свою бессмысленную силовую атаку большую часть ресурсов, Семен теперь пребывал в состоянии энергетического голода, и ему отчаянно требовалась подзарядка. Поэтому пленник бросил бесплодные попытки что-то придумать и погрузился в глубокий транс. Единственное, что он оставил под контролем, это ментальный блок. Блок был необходим, чтобы, во-первых, исключить проникновение Медины в его мысли, а во-вторых, не допустить утечку энергии к захватчику. Семен намеренно не ставил никаких временных рамок для своих медитативных упражнений. Тем более, что время в его тюрьме было понятием весьма условным. Звонком будильника для него должна была стать непосредственно та самая подсказка, что содержалось в методах Медины. Так что определить, как долго он пребывал в трансе, пленник не мог. Однако, судя по тому, что когда будильник сработал, сил у него значительно прибавилось. Этого времени прошло немало. Очнувшись, Семен уже знал, как выбраться из тюрьмы. Забавно, но дзюдо тут оказалось совершенно ни при чем. Этот вид единоборства являлся всего лишь звеном в ассоциативной цепочке. Подсказка состояла вовсе не в том, чтобы использовать силу противника против него самого, а в том, чтобы стать им. В основе столь парадоксального метода лежал философский подход к жизни, утверждавший, что для достижения желаемого не следует пытаться перекроить окружение под свои хотелки. Нужно просто измениться самому. В приложении к конкретной ситуации, в которой оказался Семен, эта максима формулировалась примерно так. Если у тебя нет возможности проломить стену тюрьмы, то нужно стать стеной, слиться с тем, что ограничивает твою свободу, и тогда ты перестанешь быть пленником. Казалось бы, задачка с первого взгляда выглядела невыполнимой. Действительно. Ну как можно стать кем-то другим? Это же нереально. Однако для Бессмертного в этом не было ничего невозможного и даже нового, ведь подобным техникам их специально обучали, чтобы убийцы могли выслеживать свои жертвы, не имея об их местонахождении абсолютно никаких сведений. Все, что нужно было Бессмертному для успешного поиска, это знать саму жертву. Метод не был таким уж тривиальным. Для поиска киллеру требовалось как бы растворить свою собственную личность и стать жертвой, думать, как она, чувствовать, как она, слышать те же звуки и видеть ту же картинку. Подобную сонастройку, или лучше даже сказать, слияние сознаний, можно было осуществить, лишь имея в запасе достаточно времени. Но это как раз не составляло для Семена никакой проблемы. Чего-чего, а времени у него было в избытке. Разумеется, слияние с божественным сознанием запросто могло закончиться для сознания обычного человека окончательным растворением, фатальной потерей идентичности. Но альтернативы все равно не было. Разве что медленно сходить с ума. Нельзя сказать, что Семен вообще не колебался, прежде чем приступить к выполнению своего безумного плана. Но колебания эти не были продолжительными. Между гарантированным безумием и риском развоплощения Бессмертный вполне предсказуемо выбрал риск. Практика довольно быстро начала приносить результат, чему немало способствовало то обстоятельство, что никакие внешние факторы практикующего не отвлекали, ввиду их полного отсутствия. Сначала это были едва уловимые ощущения, вроде покалывания и слабого сладкого вкуса. Но вскоре Семен уже начал слышать какие-то звуки и даже различать движение светлых теней на абсолютно черном фоне. Полностью отключиться или заснуть в его ментальной тюрьме было невозможно, поэтому времени на отдых не требовалось. Так что непрерывность практики зависела исключительно от воли практикующего, а уж этого бессмертному было не занимать. Пройденная подготовка сделала из Семена идеальное оружие, подчиненное воле, только раньше это была воля ордена, а теперь его собственная. Вскоре от сознания тюремщика пленника отделяла лишь тонкая завеса. Стоило растворить ее, как два сознания сольются полностью. Чтобы из дичи превратиться в охотника, Семену необходимо было осуществить полное слияние, и именно этот момент страшил его больше всего. Если мощь сознания Медина окажется несоизмеримо большой по сравнению с его собственной, то никакие ухищрения не спасут бессмертного от разоплощения. К сожалению, оценить эту мощь заранее не представлялось возможным, но все говорило за то, что она значительная, можно даже сказать, божественная. Наверное, нужно было быть бессмертным, чтобы бросить вызов Богу. Любой нормальный человек просто признал бы очевидное превосходство высшего разума и опустил руки. Но бессмертных с колыбели воспитывали в полной уверенности, что для них не существует непреодолимых преград. Поэтому Семен даже не помышлял об отступлении. Впрочем, уверенность в собственных силах не сделала его безрассудным, не заставила отбросить холодный расчет и с отчаянием приговоренного броситься в атаку. Семен в полной мере осознавал, что второго шанса у него не будет, поэтому продолжал терпеливо ждать и набираться сил для последнего удара. Нет, он не колебался и не искал поводов отложить нападение. Просто ждал, когда будет к нему готов. Наконец он счел, что подходящий момент наступил, и одним махом растворил разделяющую их с Мединой завесу. Когда два сознания слились, Семен был настолько ошарашен увиденным, что в иных обстоятельствах его ступор однозначно закончился бы полным поражением. Спасло его только то, что он непроизвольно озвучил свои впечатления. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Да ты вовсе не бог, ты просто машина», – пролепетал пленник. «Даже не вся машина, а лишь жалкая шестеренка». Можно себе представить, что в тот момент ощутил Медина. Каково это было обнаружить, что пленник, которого ты считал надежно изолирован, вдруг оказался у тебя за спиной. Впрочем, эксцессы с носителями случались у магистров и раньше, так что все они отлично умели подавлять сопротивление захваченных сознаний. Правда, вырваться из карцера никому пока не удавалось. Ну так и бессмертных раньше никогда не использовали в качестве носителей. В любом случае, непредвиденное освобождение бунтовщика еще не было достаточно серьезным поводом для паники. Шок у опытного захватчика человеческих сознаний вызвали слова Семена. А еще мелькнувшая перед его внутренним взором совершенно невозможная картинка, которая возникла в тот краткий миг, когда два сознания в одном теле слились. В итоге на какое-то время и пленник, и тюремщик оба зависли в замешательстве. Семену просто повезло, что он очухался раньше своего подселенца, иначе последствия его эксперимента могли бы стать для него фатальными. Разумеется, бессмертный не преминул воспользоваться полученным преимуществом. Миг, и теперь уже сознание тюремщика оказалось захвачено бывшим узником. Правда, долго наслаждаться своей победой Семену не пришлось, поскольку он вдруг оказался в собственном теле один. Медина просто сбежал. Что ж, этого вполне можно было ожидать. Ведь тело Семена вовсе не являлось для Медины якорем. Захватчик в нем обитал исключительно по собственному желанию. А кто ж пожелает добровольно жить в карцере? Первые несколько минут вырвавшийся на свободу арестант тупо наслаждался вновь обретенной способностью управлять своим телом. К счастью, освобождение произошло в тот момент, когда магистр находился в своем кабинете один, поэтому некому было обнаружить подмену. Для начала Семен убедился в том, что за время его вынужденной недееспособности Медина не сотворил с его телом какого-нибудь непотребства. К его разочарованию в кабинете зеркала не нашлось. Зато высокое окно в пол отлично его заменило. И Семен, раздвинув шторы, принялся вертеться перед прозрачным стеклом, приводя в недоумение случайных прохожих. Результаты осмотра его порадовали. Если не считать кошмарного кроваво-красного одеяния, никакого ущерба своему имиджу Семен не обнаружил. Чтобы окончательно убедиться в том, что является полноправным хозяином своего тела, он помахал конечностями, а потом на радостях сделал сальто назад. Когда первые восторги немного улеглись, до лжемагистра начало доходить, что с изгнанием подселенца его проблемы не только не закончились, а, можно сказать, только начались. Полноценно заменить Медину или хотя бы сколь-нибудь достоверно его копировать у Семена не было никакой возможности. Ведь, судя по ритуалу посвящения, магистру по рангу было положено демонстрировать подданным свои магические способности, каковые у бессмертного тупо отсутствовали. Впрочем, недееспособность к магии была лишь частью проблемы, причем не самой значимой. Ввиду краткости своего сотрудничества с магистром, Семен даже не успел познакомиться с его свитой. Он понятия не имел, как зовут особо приближенных братьев и кто из них за что отвечает. В такой ситуации его расколют практически сразу. Так что оставалось только бежать. Либо сдаться и позволить казнить себя еще раз, только уже в другой реальности. По понятным причинам второй вариант Семен отверг сразу. Казнь, конечно, была предпочтительней заключения в карцере. Но сдастся бессмертный мог разве что под действием установок подчинения, которые по какой-то причине не работали. Итак, побег представлялся ему наиболее перспективным вариантом. Находясь в карцере, Семен специально не позволял себе мечтать о свободной жизни, чтобы не провоцировать депрессивные мысли. И, как оказалось, напрасно. Теперь нужно было планировать побег, что называется, с колес. Главная проблема состояла в том, что в честь нового магистра всегда устраивали что-то вроде парада, чтобы все орденские братья имели возможность поприветствовать свое начальство. Так что на сегодняшний день можно было не сомневаться в том, что в ордене его лицо было известно буквально каждой собаке. И это существенно осложняло побег, что не могло не расстраивать. Однако известность таила в себе не только опасность, но и искушение. Звание магистра представляло из себя такую соблазнительную возможность поуправлять орденом, что у Семена слюнки потекли. Наверное, он бы еще долго предавался мечтам о новых нововведениях, которые неограниченные традициями и шаблонами правителя мог бы провести в подчиненной организации. Но в этот момент в дверь постучали, и секретарь напомнил магистру, что через 5 минут его ждут на совещании. Великий реформатор тут же заметался в приступе паники. Он был явно не готов к такому повороту событий и принялся лихорадочно искать предлог, чтобы откосить от мероприятия, на котором его неизбежно ждало разоблачение. «Я могу помочь», — внезапно раздался в его голове очень знакомый голос. Несмотря на свое отчаянное положение, Семен не растерялся, и непроницаемый кокон сжался вокруг сознания подселенца практически мгновенно. Ни в какие переговоры с Мединой он вступать не собирался. Это была война на полное уничтожение, будь противник хоть богом, хоть чертом, хоть машиной. Однако Медина и не подумал сопротивляться. Напротив, он послушно позволил Семену захватить свое сознание и только после этого заговорил. «Я не причиню тебе вреда, Сэм», — долетел до того тихий печальный голос. «И не волнуйся, я скоро уйду. Мне нужна от тебя всего лишь одна маленькая услуга». «С какого перепугу ты опять влез в мою голову?» Семен от возмущения готов был взорваться, и только необходимость в самоконтроле заставила его умерить свой праведный гнев. «Ритуал посвящения, помнишь?» — насмешливо поинтересовался Медина. «Ты сам открыл мне доступ к твоему сознанию, и теперь закрыть его не в силах. Заметь, я мог бы просто захватить твое сознание во сне, но не стану этого делать». «Ценю твою деликатность». Семен только тут осознал глубину той пропасти, в которую его завели легкомыслие и слепая вера в благородство братьев Ордена. Глупый бессмертный добровольно вручил магистру ключ от врат своего сознания и сделал свое тело совершенно беззащитным перед вторжением. «Извини, но я сегодня не подаю», — съязвил он, чтобы хоть немного себе подбодрить. «Проваливай, пока я тебя не придушил, как цыпленка». «Понимаю, что альтруизм тебе чужд, бессмертный». Подселенец и не подумал заткнуться. «Поэтому предлагаю сделку. Я помогу тебе избежать разоблачения и даже убраться из Гвенды, а ты мне поможешь разобраться с одним вопросом». «Чего ты от меня хочешь?» – пробурчал Семен. «Ты что-то увидел, когда наши сознания слились, не так ли?» В голове Медины явно промелькнули нотки облегчения. Видимо, он не рассчитывал, что противникам так скоро удастся перейти к конструктиву. «Почему ты назвал меня машиной?» «А сам ты кем себя считаешь?» – огрызнулся Семен. «Наверное, мнишь себя богом. А на самом деле ты просто жалкая шестеренка в уродском механизме». «Мне необходимо увидеть то, что видел ты». Теперь интонации Медины сделались просительными, даже умоляющими. «В смысле? Ты предлагаешь снова устроить слияние наших сознаний?» Семен поверить не мог, что его подселенец наберется достаточной наглости, чтобы обращаться с подобными просьбами. «Да иди ты лесом! Нашел легковерного идиота!» «Я готов заслужить твое доверие, Сэм», — принялся упрашивать Медина. «Проси, чего хочешь». Вот такого Семен, пожалуй, не ожидал. Он уже настроился на бескомпромиссную и, судя по всему, безнадежную борьбу с захватчиком, а тут, оказывается, явился не порабощать, а торговаться. Этим, несомненно, стоило воспользоваться. «Ладно», — Семен удовлетворенно кивнул. «Тогда ответь, почему я не послушался твоего приказа?» Некоторое время Медина затравленно молчал. И Семен даже подумал, что тот опять слинял. Но вскоре услышал, как плененный магистр что-то бормочет вроде как бы про себя. «Отказываешься», — презрительно бросил он. «Я так и знал». «Дело в том, что я и сам не понимаю, как такое могло случиться», — обломал его разоблачительный порыв Медина. «Это правда, я не пытаюсь тебя обмануть, Сэм. Обещаю, что разберусь с этой задачкой». Прозвучало это искренне и даже с чувством. Но, увы, не произвело на бессмертного нужного впечатления. «Вот тогда и заходи», — отрезал он. «Боюсь, ты так долго не проживешь». Медина сочувственно вздохнул. «Если ты не позволишь мне участвовать в предстоящем совещании, то прямо из зала отправишься в руки палачей». Думал Семен недолго. В конце концов, заключение в карцере он больше не опасался. Опыт показал, что справиться с сознанием Медина было ему вполне по силам. В результате размышлений бессмертный передал подселенцу управление своим телом, здраво рассудив, что умереть он всегда успеет, а узнать что-то полезное будет не лишним. Нужно сказать, что оказанное доверие Медина оправдал полностью. На совещании он специально называл своих приближенных по именам и даже как бы невзначай обозначал область их ответственности, чтобы Семен мог в дальнейшем ориентироваться в обстановке. Похоже, безопасность бессмертного стала теперь для поселенца более высоким приоритетом, чем даже возвращение управления орденом. Их расставание на этот раз не несло на себе печать панического бегства. Семен даже сподобился поблагодарить своего поселенца за помощь. Он, конечно, понимал, что полученных сведений не хватит, чтобы корчить из себя магистра долгое время, но надеялся, что дотянет до возвращения Медины, который пообещал вывести его из Гвенды в обмен на сеанс слияния сознаний. Однако обе договаривающиеся стороны отлично понимали, что без ответа на сакраментальный вопрос о причинах сбоя в установках подчинения бессмертного ни о каком сотрудничестве не могло быть и речи. Наверное, Медина счел сие условия просто капризом, что было даже к лучшему. Ведь зная он, что от ответа на этот вопрос зависело будущее Семена, так точно запросил бы непомерную плату, и бессмертный ее бы заплатил.